Глава вторая. Кормилица вернулась, а леди Магеллина продолжала попытки обучать принцессу, как прежде, вполне безуспешно. Сульдрун препятствовала ее потугам скорее отстраненностью, нежели непокорностью. Вместо того, чтобы затрачивать усилия, бросая вызов воспитательнице, она просто-напросто игнорировала ее. Магеллина оказалась в очень трудном положении. Если бы она признала свой провал, дома правительница могла найти для нее гораздо более трудоемкое занятие. Поэтому Магеллина ежедневно являлась в горницу принцессы, где уже находилась Эй-Ирме. Принцесса и кормилица временами даже не замечали прибытия грузной гувернантки. Бессмысленно ухмыляясь и глядя одновременно во всех направлениях, леди Магеллина начинала бродить по гостиной, притворяясь, что ставит вещи на свои места. В конце концов она приближалась к Сульдрун, всем своим видом изображая беспечную самоуверенность. «Что ж, принцесса, сегодня нам следует подумать о том, как сделать из вас настоящую придворную даму. Для начала покажите ваш лучший реверанс». Начинался урок, призванный обучить принцессу 6 реверансам различной степени почтительности или снисхождения. Обучение сводилось главным образом к бесконечно повторяющейся тяжеловесной демонстрации реверансов самой воспитательницей. Снова и снова трещали суставы леди Магеллины, пока Сульдрун, жалившись, не соглашалась подражать ее телодвижениям. После полдника, поданного в гостиной, Сульдрун, или, если выдавался теплый и солнечный день в оранжерее на дворе, Эй-Ирме возвращалась домой, чтобы заняться собственным хозяйством, а Магеллина предавалась пищеварительной дреме в кресле. Ожидалось, что Сульдрун тоже должна была спать, но как только гувернантка начинала храпеть, девочка выскальзывала из постели, надевала туфли, выбегала в коридор и спускалась по лестнице, чтобы бродить по залам и башням древнего дворца-крепости. В тихие послеполуденные часы весь замок словно погружался в сонливое забытье. И хрупкая фигурка в белом платье бесшумно двигалась вдоль галерей и под высокими сводами залов, подобно призраку, порожденному сновидениями Хайдиона. В солнечную погоду Сульдрун иногда оставалась в оранжерее, задумчиво играя одна в тени 16 старых апельсиновых деревьев, но обычно она как можно незаметнее пробиралась в большой зал, а оттуда в почетный зал, где 54 огромных кресла, рядами возвышавшихся вдоль стен справа и слева, знаменовали собой 54 благороднейшие семьи Леонеса. В глазах Сульдрун герб над каждым креслом свидетельствовал о внутреннем характере, присущем креслу, о его неповторимых, очевидных и сложных качествах. Одно кресло отличалось склонностью к непостоянству и уклончивой обманчивости, притворяясь при этом изящным и чарующим. Другое внушало ощущение фаталистической, осужденной на гибель безрассудной отваги. Сульдрун распознавала в эмблемах десятки разновидностей угрожающей жестокости и по меньшей мере столько же безымянных эмоциональных эманаций, не поддававшихся словесному описанию, но вызывавших мимолетные приступы головокружения, покалывание мурашек, бегущих по коже, или даже эротические поползновения, приходящие, приятные, но чрезвычайно странные. Иные кресла любили Сульдрун и защищали ее. От других исходило темное излучение опасности. Сульдрун маневрировала среди массивных воплощений прошлого с нерешительной осторожностью. Останавливаясь на каждом шагу, она прислушивалась к неразличимым отзвукам и пыталась проследить за тайным перемещением и преображением приглушенных оттенков. Сидя в настороженном полусне в глубине любившего ее кресла, Сульдрун становилась восприимчивой к непостижимому. Переговоры беззвучно бормочущих голосов почти приобретали отчетливость. Древние кресла совещались, вспоминая трагедии и торжества былого. В конце зала, от потолочных балок до самого пола, спускалась, подобно занавесу, темно-красная шпалера, вышитая черной эмблемой древа жизни. Разрез в тяжелой ткани позволял проникнуть в так называемый уединенный покой, темное и сырое помещение, наполненное запахом вековой пыли. Здесь хранилась всякая церемониальная утварь, чаша, вырезанная из алебастра, кубки, кипы каких-то облачений. Сульдрун не нравилось задерживаться в этом чулане. Он казался ей тесным и безжалостным. Здесь замышлялись и, наверное, совершались жестокости, оставившие после себя неуловимую дрожь в воздухе. Время от времени дворцовые залы теряли пугающую привлекательность. В такие дни Сульдрун поднималась к парапетам старой крепости, откуда открывался вид вдоль сфер Аркта, и всегда можно было заметить что-нибудь любопытное. Приближающихся и удаляющихся путников, фургоны, груженные бочками, тюками и корзинами, бродячих рыцарей в помятых доспехах, вельмож в окружении охранников и слуг, нищих попрошаек, странствующих грамотеев, жрецов и пилигримов, принадлежавших к дюжине различных сект, сельскую знать, заехавшую в город, чтобы купить добротную ткань, специи или какие-нибудь безделушки. К северу сфер Аркт протискивался между скалистыми громадами Мейгера и Якса, окаменевших великанов, помогавших королю Зольтре Лучезарному углубить гавань Леонаса. Со временем великаны стали предаваться буйным выходкам, за что волшебник Амбер превратил их в отроги гор. Так, по крайней мере, гласило местное сказание. С парапетов Сульдрун видела гавань и чудесные корабли из дальних стран, поскрипывавшие у причала. Ей хотелось бегать на набережную, но такая вылазка вызвала бы бурю упреков со стороны леди Магеллины. Принцессу могли пристыдить в приемной королевы или даже в грозном присутствии короля. Сульдрун не испытывала ни малейшего желания встречаться с родителями. Королева Солос в ее воображении была не более чем повелительным голосом, исходящим из волнующегося каскада ажурных шалей и атласных рис, а король Казмир, строгий, как парадный портрет, физиономией с выпуклыми голубыми глазами, золотисто-рыжей бородой и золотой короной на золотисто-рыжих кудрях. Привлекать раздраженное внимание ее величества, или тем более его величества, ни в коем случае не следовало. В своих изысканиях Сульдрун ограничивалась пределами Хайдиона. Когда Сульдрун исполнилось 7 лет, королева Солос снова забеременела и в положенный срок родила мальчика. Испытывая меньше опасений, на этот раз королева перенесла роды легче, чем при появлении на свет своей дочери. Королевского сына нарекли Кассандром. В свое время ему предстояло стать Кассандром V, королем Леонаса. Он родился в прекрасный летний день, и посвященные этому событию празднества продолжались целую неделю. В Хайдионе принимали знатных гостей со всех концов старейших островов. Из Дессинета прибыл принц Отмар с супругой, аквитанской принцессой Юлинеттой, и с ними, окруженные свитами, герцоги Атибанасский, Хеленгасский и Утримадакский. Из строй сената король Гранис прислал своих братьев, принцев Арбамета и Осперо, а также Трюэна, сына Арбамета, и Эйлоса, сына Осперо. Из южной Ульфляндии приехал великий герцог Эрвик, соблаговоливший привезти новорожденному наследнику подарок – великолепный ларец из красного дерева, инкрустированный багряным халцедоном и лазурью. Скрывающийся от неумолимых ска старый Гакс, король Северной Ульфляндии, не смог прислать никаких представителей. Даотский король Одри прислал делегацию знатных послов и дюжину слоников, вырезанных из слоновой кости, и так далее, и тому подобное. На торжественной церемонии именин королевича в большом зале Сульдрун скромно сидела в окружении шести дочерей из самых родовитых семей Леонаса, а напротив разместили сыновей тройских принцев Трюина и Эйлоса, а также Беллота, наследника престола в Кадузе, и трех молодых герцогов из Дассинета. По такому случаю Сульдруна нарядили в длинное платье из бледно-голубого бархата, а ее мягкие русые волосы украсили узким серебряным венцом, усеянным напоминавшими жемчужины лунными камнями. Своей миловидностью она привлекла задумчивое внимание многих присутствующих, ранее редко ее замечавших, в том числе самого короля Казмира. «Несомненно, хороша, хотя худощава и бледновата», — думал король. «Держится отстраненно. Надо полагать, слишком много времени проводит одна. Что ж, все это поправимо. Когда она вырастет, от такой невесты никто не откажется». И Казмир, ревностно посвящавший все помыслы о восстановлении древнего величия Леонаса, напомнил себе, что о таких вещах следует заботиться заблаговременно. Он тут же оценил открывавшиеся перспективы. Главным препятствием, мешавшим осуществлению его планов, был, конечно же, Даот. Настойчивые тайные происки короля Одри не давали Казмиру покоя. В один прекрасный день старая война должна была возобновиться, но вместо того, чтобы нападать на Даот с востока, через Помпероль, где Одри мог сосредоточить многочисленные войска, быстро снабжаемые из столицы, в чем и заключалась знаменитая мрачными последствиями ошибка короля Фристана, Казмир надеялся напасть на Даот через Южную Ульфляндию и таким образом поживиться за счет плохо защищенного западного фланга противника. Король Казмир стал размышлять о Южной Ульфляндии. Правитель Южной Ульфляндии, король Орианте, мертвенно-бледный коротышка, неудачливый, крикливый и раздражительный, царствовал в замке Сфан-Сфек над городом О'Эльдесом, но никак не мог справиться с неистово независимыми баронами горных лугов и вересковых пустошей. Его королева Беус, высокая и дородная, родила единственного отпрыска, теперь уже пятилетнего Квильси, слегка придурковатого и неспособного сдерживать слюнотечение. Женитьба Квильси на Сульдрун сулила огромные преимущества. Многое зависело бы, конечно, от умения Сульдрун руководить слабоумным супругом. Ходили слухи, что Квильси на редкость податлив. Если это так, смышленая женщина без труда держала бы его под башмаком. Так размышлял король Казмир, стоя в большом зале на именинах своего сына Кассандра. Сульдрун заметила, что отец наблюдает за ней. Под пристальным взором короля она чувствовала себя неловко и даже стала опасаться, что чем-то заслужила его неодобрение. Но вскоре Казмир отвернулся, и к вящему облегчению принцессы больше ее не замечал. Прямо напротив нее сидели юные представители Тройского королевского дома. 14-летний Трюэн выглядел не по годам высоким и возмужалым. Его темные волосы почти закрывали лоб ровно подстриженной челкой и образовывали густые пряди, зачесанные за уши. Физиономию Трюэна, слегка грубоватую, никак нельзя было назвать непривлекательной. И действительно, его присутствие уже не обошлось без последствий среди горничных в Зарконе, напоминавшем помещичью усадьбу его отца, принца Арбамета. Глаза Трюэна часто останавливались на Сульдрун, что вызывало у нее беспокойство. Второй тройский принц Эйлас, на пару лет младше Трюэна, был узок в бедрах и широк в плечах. Его ровные светло-коричневые волосы, подстриженные под горшок, едва закрывали верхние края ушей. Правильные черты лица Эйлоса производили впечатление решительности. Короткий прямой нос, слегка выдающаяся нижняя челюсть. Судя по всему, он вообще не замечал Сульдрун, что заставило ее почувствовать нелепый укол досады. Несмотря на то, что смелые взгляды старшего принца она считала неподобающими. Но тут ее внимание отвлекли четыре мрачные и тощие фигуры, прибывшие ко двору жрецы-друиды. На жрецах были длинные опоясанные рясы из бурого плетеного дрока. Капюшоны почти закрывали их лица. Каждый нес дубовую ветвь из священной рощи друидов. Шаркая бледными ступнями, то появлявшимися, то исчезавшими под полами ряс, они приблизились к колыбели и расположились вокруг нее, поклонившись на все четыре стороны света. Друид, смотревший на север, повернулся к колыбели, протянул над ней дубовую ветвь и прикоснулся к лбу младенца деревянным амулетом, после чего произнес: «Да благословит тебя Дагда, и да будет имя твое Кассандр драгоценным даром богов». Друид, обратившийся на запад, также осенил колыбель дубовой ветвью. «Да благословит тебя Бригитта, воительница, первородная дочь Дагды, и да ниспошлет она тому, кого именуют Кассандром, дар поэтического вдохновения». Друид, смотревший на юг, протянул свою ветвь. «Да благословит тебя Бригитта, поэтесса, вторая дочь Дагды, и да ниспошлет она тому, кого именуют Кассандром, дар несокрушимого здоровья и целительных чар». Друид, стоявший с восточной стороны, покрыл ребенка дубовой ветвью. «Да благословит тебя Бригитта, целительница, третья дочь Дагды, и да ниспошлет она тому, кого именуют Кассандром, дар железный и кованный меча и щита, серпа и плуга». Четыре ветви образовали сплошной лиственный покров над колыбелью. «Да согреет тебя теплый свет луга, да принесет тебе удачу мрак огмы, да упасет лир корабли твои от бурь, и да покроет тебя Дагда вечной славой». Жрецы повернулись к выходу, и вереницы вышли из зала, шаркая босыми ногами. Пажи в пунцовых панталонах с пуфами подняли горны и протрубили клич: «Честь и слава королеве!» Присутствующие встали, предполагалось, что должна была наступить тишина, но воздух полнился бормотанием и перешептываниями. Королева Солос удалилась, опираясь на руку леди Леноры, а леди Дезадея пронаблюдала за торжественным выносом новорожденного принца. На верхней галерее появились музыканты, вооруженные цимбалами, свирелью, лютней и кадуолом. Последний представлял собой нечто вроде однострунной деревенской скрипки, пригодные для исполнения веселых танцевальных наигрышей. Освободили среднюю часть зала, пажи протрубили следующий клич: «Возрадуйтесь, король веселится!» Король Казмир соблаговолил пригласить на танец леди Орезме, герцогиню Слоханскую. Музыканты изобразили величественное гармоничное вступление, и король Казмир с леди Орезме вышли вперед, чтобы возглавить павану. За ними пышной процессией последовали благородные господа и дамы Леонеса, наряженные в великолепные костюмы и платья всевозможных расцветок. Каждый жест, каждый шаг, каждый поклон, движение кистей, положение рук и повороты голов диктовались строгим этикетом. Сульдрун смотрела как завороженная. Вслед за медленным выдвижением ноги с вытянутым носком следовали пауза, легкий поклон и зеркально-изящное перемещение рук, после чего наступала очередь другого па. Радужный блеск шелков и шорох шлейфов, волочащихся по ковру, ритмично аккомпанировали звучным аккордом. Каким строгим и царственным выглядел ее отец, даже когда он занимался таким легкомысленным делом, как исполнение паваны. Павана кончилась. Следуя за королем, придворные гости направились в пиршественный зал Клод-Андахнар и нашли свои места за праздничным столом. Неукоснительно соблюдался порядок старшинства и превосходства. Недаром старший Герольд и дворецкий трудились, не покладая рук, взвешивая и сравнивая тончайшие различия степеней знатности и влиятельности. Сульдрун усадили непосредственно справа от короля в кресле, обычно предназначенном для ее матери. Сегодня вечером королева Солос недомогала, в связи с чем предпочла проводить время в постели и подкрепляться обильным ассортиментом ватрушек. А Сульдрун впервые ужинала, сидя за одним столом со своим царственным родителем. Через 3 месяца после рождения принца Кассандра обстоятельства жизни Сульдрун изменились, и Ирме, у которой и до того уже была пара сыновей, родила двойню. Ее сестра, заведовавшая домашним хозяйством, пока Ирме находилась при дворе, вышла замуж за рыбака, и старая кормилица больше не могла служить принцессе. Почти в то же время леди Будетта объявила, что по воле короля Казмира принцессе Сульдрун надлежало обучаться изящным манерам, танцам и прочим премудростям этикета, приличествующим королевской дочери. Сульдрун пришлось подчиниться этому требованию и участвовать в занятиях, порученных различным придворным дамам. Но, как и раньше, Сульдрун проводила сонные послеобеденные часы, потихоньку уходя в какое-нибудь уединенное место, в оранжерею, в библиотеку или в почетный зал. Из оранжереи дорожка вела вдоль сводчатой галереи наверх, к стене Зольтры, а под стеной можно было пройти по сводчатому туннелю на Урквиал. Добравшись до конца туннеля, Сульдрун стояла, притаившись в тени, и наблюдала за строевыми упражнениями стражников, вооруженных пиками и мечами. По ее мнению, стражники доблестно справлялись с представлением, топая ногами, выкрикивая команды, бросаясь в атаку и отступая в боевом порядке. С правой стороны плац огибала полуразвалившаяся стена. Почти незаметная за развесистой старой лиственницей, в стене пряталась иссохшая от древности тяжелая дощатая дверь. Сульдрун проскользнула из туннеля в тень за лиственницей. Попытавшись что-нибудь разглядеть через щель в двери, она потянула в сторону засов на ржавой планке, скреплявшей неотесанные доски. Принцесса прилагала всевозможные усилия, но засов не поддавался. Тогда Сульдрун нашла камень и воспользовалась им как молотом. Заклепки отпали, и засов выскочил из отверстия, повиснув на отогнувшейся планке. Сульдрун толкнула дверь, доски затрещали и задрожали, но дверь будто вросла в стену. Повернувшись к двери спиной, Сульдрун уперлась в нее маленькими круглыми ягодицами. Дверь запротестовала почти человеческим голосом и приоткрылась. Принцесса протиснулась в проем и обнаружила, что стоит над глубокой ложбиной, спускавшейся, судя по всему, к самому морю. Набравшись храбрости, Сульдрун сделала несколько робких шагов вниз по старой тропе. Остановившись, она прислушалась. Ни звука. Вокруг не было ни души. Углубившись в ложбину еще шагов на 50, Сульдрун вышла к небольшому строению из выветренного тесаного камня, заброшенному и пустому. Наверное, когда-то в древности здесь было святилище. Идти дальше Сульдрун не осмеливалась, ее могли и хватиться, и леди Будетта не преминула бы сделать ей очередной выговор. Поднявшись на цыпочки и вытянув шею, чтобы что-нибудь разглядеть, Сульдрун заметила ниже во враге только древесные кроны. Неохотно повернувшись, она поднялась тем же путем, каким пришла. Осенью на море поднялся шторм. 4 дня подряд шел дождь, и город Леона окутался туманом. Все это время Сульдрун сидела взаперти в Хайдионе. На 5-й день буря стала рассеиваться. Лучи солнца пронзили разрывы в облаках, озаряя море и берега под всевозможными углами. К полудню небо над морем расчистилось, хотя ближе к горам еще торопились обрывки туч. При первой возможности Сульдрун пробежала вверх по сводчатой галерее, спустилась в туннель под стеной Зольтры и, бросив осторожный взгляд на Урквиал, юркнула под старую лиственницу и протиснулась в проем между стеной и дощатой дверью. А на этот раз она прикрыла за собой дверь и теперь стояла, ощущая напоминающее не менее полное отчуждение от всего мира. Она спустилась по старой тропе к святилищу. Восьмиугольное каменное сооружение гнездилось на уступе скалы. Сразу за ним начинался почти отвесный склон прибрежного мыса. Сульдрун заглянула под низкий свод входной арки. 4 широкие ступени полога поднимались к задней стене, где над низким каменным алтарем был высечен символ Митры. С обеих сторон через узкие окна проникал свет. Кровля, выложенная сланцем, еще держалась. Через открытый вход нанесло кучу сухих листьев, но больше ничего в древнем храме не было. В воздухе отчетливо ощущался промозглый, сладковатый запах, слабый, но неприятный. Сульдрун шмыгнула носом и отступила наружу. Ложбина круто спускалась к морю, хребты по обеим сторонам тоже опускались и мало-помалу превращались в нагромождение навалившихся одна на другую невысоких скал. Тропа извивалась между валунами, огибая заросли дикого тимьяна, златоцветника и чертополоха. Наконец Ульдрун вышла на травянистую террасу. 2 массивных дуба охраняли как часовые, почти загораживая ущелье, проход в затаившийся ниже древний сад. И Сульдрун охватило волнение, знакомое первооткрывателям неведомых земель. Слева возвышался утес. В тени беспорядочно растущих тисов, лавров, грабов и миртов теснился подлесок кустарников и цветов, фиалок и папоротников, колокольчиков, незабудок и анемонов. Среди душистых ароматов выделялся характерный запах цветущей валерианы. Справа другой утес, почти такой же высокий, загораживал солнце. Ниже росли розмарины, златоцветники, наперстянки, дикая герань, лимонная вербена, стройные черно-зеленые кипарисы и дюжины необычно высоких оливковых деревьев, сучковатых, искривленных, с пыльно-зеленой листвой, светящейся свежестью, на фоне почерневших от древности стволов. Лощина слегка расширялась, и Сульдрун набрела на развалины римской виллы. От виллы не осталось ничего, кроме потрескавшегося мраморного пола, наполовину опрокинутой колоннады и побитых мраморных блоков, разбросанных в траве под кустами. На самом краю террасы росло одинокое старое дерево, померанцево-листный цитрус, с мощным стволом и раскидистыми ветвями. Ниже тропа выходила на узкий галечный пляж, пологой дугой соединявший пару мысов, нырявших в море скальными грядами. Уже наступил почти полный штиль, хотя волны, возбужденные недавней бурей, еще набегали из-за обрывистого мыса и шумом разбивались о гальку. Некоторое время Сульдрун смотрела на блестки солнечного света, игравшие на поверхности моря. Потом обернулась и взглянула вверх, на вьющуюся по лощине тропу. Она подумала, что заброшенный сад был, несомненно, заколдован. Заворожившие его чары, однако, были добрыми. Маленькая принцесса не чувствовала ничего, кроме умиротворения. Деревья купались в солнечном свете и не обращали на нее внимания. Цветы любили ее. Все, за исключением гордого златоцветника, любившего только себя. В руинах пытались проснуться меланхолические воспоминания, но они были едва ощутимы, мимолетные, даже не перешептывались. Солнце заметно опускалось в небе, Сульдрун неохотно решила вернуться, она не хотела, чтобы ее искали. Поднявшись по садовой тропе, она выглянула из-за двери в старой стене, нырнула в туннель и в припрыжку спустилась по сводчатой галерее к Хайдиону.